Карьера. Когда ужин закончился, императрица этот вопрос задала. «Скажи-ка, капитан, сколько у меня во рту зубов?» И широко открыла рот. Богатырев ответил. «Подожди, сосчитать следует. Так-с, кажется, матушка, все до единого. 32-с». «Отчитаешься мне за каждый?» «Матушка, я со всей охотой, да только нынешняя ночь коротка. Хорошо, пусть еще на две разложим». Через 2 часа в двери спальни тревожно застучали. Государыня приказала: «Лезь под кровать, майор», и открыла дверь. «Что беспокоите меня?» В дверях стояла служанка. Она с почтительным поклоном произнесла: «Государыня, под вашей спальней нынче граф Миних ночует. Прибежала самый испуженный, речет, что это с потолка лепнина сыплется». Государыня захлопнула перед носом служанки дверь. «Пошли вон, не отвлекайте!» Вернулась в спальню, приказала: «Подполковник, вылезай, да не рушь дворец, осторожней действуй». Утром императрица, утомленная, но счастливая, сказала: «Полковник, я прощаю ваше преступление, а по вашей бедности дарю подмосковную деревеньку с 200 душ. Однако впредь будьте осторожней, язык болтливый многих сгубил». Как всегда, бодрый Богатырев отвечал: «Прости дерзость, матушка, но ты несешь ахинею. Мой болтливый язык помог мне карьеру сделать, и примета оправдалась. Кому в картах не везет, тому в амурах удача бывает». Эпилог. Лейтенант Лагуткин был милостиво прощен императрицей. Шестокосердный Миних отличился не столь ратными подвигами, сколь своим вандализмом. В 1732 году, укрепляя Киев, он приказал взорвать часть знаменитых золотых ворот, которые еще в начале XI века возвел князь Ярослав. 4 годами позже приказал сжечь библиотеку древности в Бахчисарае. Всякое зло обязательно наказывается. Благодетельная дочь Петра, Елизавета, отправила Миниха в 20-летнюю ссылку. Удачливый карточный игрок майор Дубинин погиб в 1936 году при взятии Перекопа. Сухопутный Фендрик Уткин, хотя и выслужил чин лейтенанта, но проворовался и с позором был изгнан из армии. Что касается нового фаворита, то полковник Семеновского полка Богатырев вскоре оказался в самом центре придворных интриг. Его приблизил к себе сам Меньшиков и об этом не пожалел. Полковник оказал ему исключительные услуги, стал самым незаменимым человеком, тем более что главный враг Светлейшего, могущественный обер-полицмейстер Антон де Виер, жаждал погубить его. Об этом следующий рассказ.